Самолет шел на низкой высоте, ориентируясь по командам авианаводчика, что летал над опасным районом, корректируя действия нескольких машин. Без его помощи ночной полет в этом горно-таежном районе окончился бы очень быстро и печально, ведь перепады отметок рельефа тут могли составлять несколько сотен метров на километр. Бомбардировщик развернулся, выходя на заданный профиль. Штурман-оператор приступил к своей работе. Зашелестел ночной воздух, рассекаемый многочисленными небольшими снарядами. Задрав к небу миниатюрные хвостовые стабилизаторы, они стремительно направлялись к земле. Пробивая кусты и кроны деревьев, специальные мины врезались в таежную почву, глубоко уходя в нее носовыми штырями. От страшного удара неизбежно срабатывал несложный механизм. Отсчитав 2 минуты, он отстреливал стабилизатор и наклонял в разные стороны 3 гибких стальных прута, одновременно взводя чуткий взрыватель. После этого извлечь установленную мину было уже практически невозможно. Любое прикосновение к одному из малозаметных прутьев вызывало мгновенное срабатывание вышибного заряда. Тот подбрасывал фугас на 2-метровую высоту, после чего взрывался основной заряд, выпуская вниз и в стороны 260 оперённых титановых стрелок, щедро покрытых слоем чешуйчатого серебра. За 10 метров каждый из этих миниатюрных снарядов мог спокойно пробить легкий бронежилет. Минное поле на этом участке ставили не просто так. Оно являлось составным элементом системы обороны периметра на одном из самых угрожающих направлений. Орда диких, нарвавшись на широкую полосу, напичканную серебром, неминуемо начнет искать обход. Нельзя сказать, что такая преграда для них непреодолима, но особого желания туда лезть они выказывать не будут, предпочитая поискать более комфортный путь. Такое стремление неминуемо приведет их на минные поля, под взрывы прыгающих фугасов. Посты акустической разведки услышат шум за много километров, точно определят его источник. С расчищенных площадок подскока поднимутся боевые вертолеты, направляясь к месту взрыва. Если виновным в переполохе окажется олень или медведь, то боевые машины быстро возвратятся назад. Если тут встретятся дикие ракшасы, начнется ожесточенный бой. Мины будут стоять здесь около 40 дней. После окончания этого срока кислота окончательно разъест стенки маленькой капсулы, сработает ликвидационный химический детонатор, подорвав основной заряд фугаса. К этому моменту периметр уже будет не нужен. Не стоит губить и без того редких местных жителей и ни в чем не повинных животных. Ведь в противном случае мины будут представлять опасность в течение нескольких лет.